спасите наши души. А здесь мы на воле. Внизу, а не там. Высоцкий был гений во всех смыслах. Все счастливые люди, счастливы по-разному. Все несчастные, несчастные одинаково. Как-то так начиналось. Кажется, какая-то знаменитая книга, а может и не так. Ах, какая нам хрен сейчас разница? Можно было бы много рассказать о каждом, кто спустился к нам сюда на дно. Интересный был бы такой роман «На дне». Народу не протолкнуться. Вот этого обманом выписали из квартиры. Вот эту выгнали дети. Вот этот вообще с детства детдомовский. Этот залетел по дури на зону, а потом нигде не хотели брать на работу. А этот был блатным, но спился, опустился. А может, ему все потроха отбили в ментовке. А может, и кореша, и теперь он доживает остаток, ждет спокойно конца. А этот вообще был кандидатом наук. А это товарищ прапорщик, знакомьтесь. Прапорщики почему-то пьют ужаснее всех. Но общее у всех одно – сломанные люди. Но не бывшие, нет. Может, здесь, на воле, когда опускаться уже некуда и бояться нечего, истинная сущность в человеке и проявляется. На изломе-то оно все нутро виднее, кто из чего сделан. Человек ломается совсем не так, как себе представляют. Крак, и хребет с треском ломается, как ветка, и тогда человек сломан. Глупости. Ломание человека происходит постепенно и обычно незаметно ему самому. Это не ломание, это жизнь его постоянно гнет. Сначала исподволь, вообще непонятно. Копится внутренняя усталость, бессилие, безнадежность. Как бы это сказать, ребята, агрессия постепенно выдыхается и сменяется равнодушием и смирением. Все меньше сил противостоять обстоятельствам, да и желания нет. Препятствие вселяет тревогу и тоску, избежать их хочется, работать все мучительнее, даже в выходные дни делать что-то по дому мучительно. А лежать и ничего не делать – прекрасно. Отрадно, хорошо. В чем сила, брат? А сила в самой силе, брат. Вот хочешь и можешь ты что-то сделать, значит, сильный. А если не хочешь и не можешь, значит, нет в тебе силы, значит, слабый. И когда кончаются в тебе силы, хана тебе, мальчик. Любой ветерок тебя из хилой почвы выдернет и понесет куда захочет, а в результате принесет к нам на помойку. Милости прошу к нашему шалашу. Не помню, у кого это был гениальный рассказ. Мальчик в 19 веке, что ли, ну где-то с 8 лет работал, помогал кормить семью, надрывался. А в 16 лет вдруг почувствовал однажды утром, что силы кончились, и долг перед семьей кончился, и любовь кончилось, и послал он родную семью нахрен, спокойно так, и ушел бомжевать, куда глаза глядят. У любого человека, понимаете же, есть своя жизненная программа. Он обычно про это не знает, а она есть. И сил ему в жизни отпущено ровно на эту программу. А уж это у всех по-разному, кому сколько отмерено. И вот бывает, человек пашет, как конь, рвет пуп, ломает горб, преодолевает препятствия, как танк. И вдруг раз, крак, и сломалась пружина. Выполнил свою программу. Надорвался. Слишком круто свой путь таранил. И больше он ничего не сможет. Жизнь еще продолжается, а судьба уже кончилась. Ему-то кажется, что это он просто не хочет. Ну, расхотел, а захотел бы, так смог. Ничего подобного. Это он не может. А нежелание – это просто выражение его неможения. Он-то себе объясняет, что это воля у него слабая, характера не хватает. Ну, лень одолела. А захотел бы, так смог, конечно. а потом начинает себе объяснять, что не нужны ему эти все карьеры и успехи, презирает он их, все там грызутся, готовы друг друга предать, продохнуть от работы некогда, а от нее кони дохнут от работы, шла бы она давно нахрен. Человеку немного ведь надо поесть, выпить, поспать в тепле, с друзьями поговорить, и незачем мучиться. Видите ли, товарищи, бомж – это ведь наш русский Будда. Не делай ничего, довольствуйся минимальным, получай удовольствие просто от жизни. Так Седой однажды сказал. Он вообще любит у нас философствовать. Я спросил, ага, а если в Париже бродяги под мостами живут и ни хрена не делают, так это французские Будды. А в Лондоне при... Его как звали-то пацана? При Оливере Твисте жили английские Будды. Он подумал и сказал, что я прав. Мы за границу ни хрена не знаем, поэтому все, что не соответствует порядку и здравому смыслу, считаем типично нашим русским. А на самом-то деле везде люди одинаковые. Но хотя, конечно, африканца с эскимосом пока равнять нельзя. А я себе представляю огромный аквариум, и в нем происходит кишение планктона. Планктон стремится наверх, но там всем места не хватает, поэтому эти микроорганизмы толкаются, борются, и самые сильные оказываются наверху, а послабее – под ними. Все кишат вверх, вниз, по сторонам, но чем сильнее эти микропупки, тем более верхний слой они занимают. А чем слабее, чем меньше активности, тем ниже. И вот некоторые частички, затолканные другими, может, и не очень сильно, но вдруг перестают барахтаться и толкаться и медленно осаживаются на дно. Они даже разного цвета и размера в той пестрой кутерьме, и у них общего только то, что они прекращают всякую активность. Но живые. На дне плохо. Света мало, кислорода в воде мало, пища – отбросы жизни более здоровых частичек. Но жить можно. Наверху без большого расхода сил не выживешь. А здесь можно. Очень экономичный режим и безопасный. Ты никому не нужен. Только сильному не лезь под ноги. И постепенно эти донные частички делаются серенькими и одинаковыми. А были очень разными. И каждая опускалась сюда из своего слоя и своим витиеватым путем. Но вел путь вниз, то есть болтались по-разному, но утонули одинаково. Человек – это винтик государственной машины. Ага, гнали моей маме такую пургу, рассказывала. Винтики из нашего человека, как из дерьма пуля. Не верите? Полюбуйтесь на нашу машину. Мы свободны. Но есть примечание. Свобода здесь, как тюрьма. Неважно, кем ты был на воле, важно, чего ты стоишь здесь и как ты себя поставишь.